177. Матерь Агни-йоги. Когда чувство любви переносится из земного в надземное, умножается сила его, и становится оно бессмертным. Так любовь к тем, кто пребывает в надземном, переходит за грани смерти и утверждает бессмертие. Не дивно ли перед лицом смерти и смерть отрицать? Но победитель смерти должен быть последовательным во всем. И смерть, отрицая, утверждает торжествующую жизнь. Владыка попрал смерть смертью и утвердил жизнь. И мы будем попирать призрак смерти жизнью ликующей света. В свете и светом связаны мы, ушедшие за светом для вас и лучами его, соединенные с вами, живущими еще на земле. Нашим единением свету послужим, свету иерархии.